Блаватская, не доверяя историографии Библии, приходит к выводу о том, что никто иной, как Дарий, решил направить иудеев в Иерусалим для укрепления персидского присутствия в этом неспокойном районе. Ввиду того, что ни один из древних монархов никогда не предпринимал важных действий без советов астрологов, можно предположить, что решение Дария о посылке иудеев в Палестину соответствовало каким-то звездным предначертаниям, из которых, возможно, должны были сложиться будущие узоры мировой истории. Ведь, как утверждают Евангелие, первыми о рождении Христа, Мессии, узнали маги. Но если так, то во времена Дария маги могли, благодаря своим расчетам, вычислить наперед приход и Вифлеемского Мессии. Дарий Гестасп, пишет Блаватская, был первым, кто основал персидскую колонию в Иудее, и, возможно, Зерубабель был ее вождем. Далее Блаватская, игнорируя библейское деление израильтян на 12 колен как исторический факт, ибо ранее она доказала, что наименование колен есть астрономический глиф, показывает, как в действительности появились в лексиконе авторов библейского мифа наименования «иудеи», «иудея» и прочее. Новые колонисты, пришедшие из Вавилона в Палестину, несомненно, были иудеи. Это название с востока. Даже Сиам называют «иудия», а в Индии была некая «айодия». Примечание «мы нашли», что еврейская Каббала и Библия повторяют вавилонские «мифы» в кавычках и восточные и халдейские аллегории и изложены по форме и содержанию в древнейших рукописях сиамских талапойнов, монахов, и в популярных, но древнейших традициях Цейлона. Мането, Манифон, говорит нам также о палийских овечьих пастухах, которые эмигрировали на Запад, и когда мы находим несколько самых старых сингалесских традиций в халдейской Каббале и в еврейской Библии, мы должны думать, что или халдеи и вавилоняне были на Цейлоне или в Индии, или же древние палийцы имели те же самые традиции, что и аккадийцы, вавилонцы, происхождение которых не установлено. Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 1. Храмы Солом или Мира, Шолом на еврейском, также означает мир, были многочисленны. По всей Персии и Афганистану имена Савл и Давид весьма обычны. Закон Пятикнижия Моисеева приписывается по очереди Езекии, Ездре, Симону справедливому и периоду Осмониян, Хасмонеев. Нет ничего определенного, везде противоречия. Когда начался Османианский период с восстанием Маковеев, главных держателей закона называли ассидиянами или хасдимами, халдеями, а впоследствии, после деградации и расщепления на фракции, фарисеями, парсами. Это указывает на то, что в Иудее были основаны персидские колонии. В Ветхом Завете нет подлинной истории, и та небольшая историческая информация, которую там можно собрать, обнаруживается только в неосмотрительных откровениях пророков. В целом эта книга, должно быть, писалась в различные времена, или скорее выдумывалась в качестве авторитетного обоснования какого-либо более позднего культа. Блаватская, «Разоблаченная Изида», том 2. Итак, Зерубабель отправился в Палестину около 520 года до нашей эры и в кратчайшие сроки возвел Иерусалимский храм, освящен, вероятно, 12 марта 515 года до нашей эры. Характерно, что Дарий, как адепт солнечного культа, проявлял особую заботу о Египте, восстанавливая египетские храмы, и любил, чтобы египтяне называли его сыном богини Нейт. Примечание. Геродот богиню Нейт отождествлял с Афиной, И по статусу она была аналогична Матери Мира. Ее называли отец отцов и мать матерей. Примечание 2. Смотри Тураев. История Древнего Востока. В свою очередь Библия сообщает, что предки Зерубабеля, цари Иудеи, также тяготели к Египту. Примечание. Династическая линия Зерубабеля. Салафиил, царь Иехония, царь Иоаким, царь Иосия и так далее. Египетские фараоны ставили их на царствование и противостояли Вавилону. Это свидетельствует о том, что имелись две царские династии, если исторически вообще существовали до «вавилонского пленения», слова в кавычках, «иудейское царство» и «цари», а не родовая знать отдельных городов и наместники. И династия Зерубабеля была антияхвистской. Это очевидно по тем потокам грязи, которые обрушивает яхвистская Библия на сотрудничавших с Египтом предков Зерубабеля. Однако Зерубабеля, строителя Иерусалимского храма, яхвисты вычеркнуть из истории уже не смогли.